Лиса-исповедница. Зело умилительно. Шла лисица из-за девяти пустынь. Не пила и не ела, тошнёхонько есть захотела. Увидала петуха на древе высоком, взвела на него ясным оком и рекла таковы словеса. «Гой еси, возлюбленное мое чадо, петел! Сидишь ты на высоком месте и держишь на уме недоброе. Ох, петухи, живете вы на миру бесстрашно, любите жен помногу, кто 10, кто 20, кто 30, где вместе сойдетесь, там из-за своих жен и деретесь. А я-то, постница и молитвенница, иду ныне из дальних пустынь, не пила и не ела, много труда претерпела, все тебя, мое чадо, исповедать хотела. Сойди, чадо, на земельку, да покайся». Петух. «Ох, мать духовная, я еще не постился и не молился. Придите в иное время». Лиса. «Золотые твои словеса, возлюбленное чадо, надобно нам поститься и молиться. Ток моя, духовная ваша мать, не могу на всяк час здесь пребывать. А в иное время кто тебя покает?» Петух. «О, мать духовная, лисица, сахарны твои уста, ласковы словеса, льстивый твой язык, боюсь я тебя, когда в молодых годах съеден буду от тебя напрасно». Лиса. «Терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илья, потерплю же и я. Не гораздо речи выговариваешь, чадо духовное. За гордость будешь погублен, аки фараон. Фараон от возгордился, в море утопился, а мы возгордимся, куда годимся. Последнее время близко, концы к концам приходят. Сойди, чадо духовное, пониже, будешь ко спасению поближе, прощен и разрешен и во Царство Небесное допущен». Петух умилился и прослезился, стал спускаться с ветки на ветку, с сучка на сучок, с пенька на пенек, сел перед лисицей. «Благослови, мать духовная». «Ох!» Взвелась лисица, как ястреб-птица, скрипит острыми зубами, зрит свирепыми глазами, крылышки, перышки на стороны расклала. «Я тебе благословлю». «Что, попался, вор-разбойник?» Петух. «Ох, ох, мать духовная! Так-то ты меня спасаешь, жития меня решаешь, цветное мое платье рвешь!» Лиса. «Плюю я на твое цветное платье, оплачу тебе давнишнюю обиду. Помнишь ли, вор-бездельник, шла я, постница и молитвенница, приворотила к мужику, хотела малого куренка съесть. А ты, пасть худая, ногами затопал, крыльями захлопал, запел, заревел истошным глазом. Куры заговорили, гуся загоготали, собаки залаяли, кони заржали, коровы замычали, прибежали мужики с топорами, бабы с помелами. Меня, постницу и молитвенницу, из-за малого куренка чуть живота не лишили. Не быть тебе, вору, живу!» Петух. «Ох, мать моя лисица, того ты не слыхала, как вчерашнего числа звали меня, петуха, к римскому папе Водьяки. Выхваляли всем собором. Хорош де будет петух в певчих, по солям петь знает и портес понимает. Знаешь ли, мать-лисица, выхлопочу я тебя во просвирни. Будешь печь пироги да шаньги, блины да оладьи с яичком да с маслечком, в посты с медами да с патокой». Лисица распустила слюни, развесила уши, расслабила когти. Ах, взвелся петух! Взлетел на высокое древо, ногами затопал, крылами захлопал, запел, завопил великим голосом. «Сударыня лисица, до свидания! Велик ли у тебя, мати, доход? Мягки ли пироги, сладки ли меды? Да тебе ли, погана тварина, калачи есть? Не сломать бы тебе, стерва, на сахаре зубы!»